«Здесь грустно и одиноко», — сказал ключник. «Я слышал много таких историй, путник». Мартин кивнул. Первая история, которую он выдал ключнику, ничего особенного и не обещала. Так, забавная байка о слепом невидимке. Еще несколько лет назад Мартин попробовал бы продолжить историю, выжать из нее максимум возможного. Иногда ключники удовлетворялись заурядным анекдотом. Может быть, они стали более придирчивы? Вздохнув, Мартин налил себе чай. Этот ключник алкоголя не пил. «Недавно я побывал на планете Аранг», — сказал он. «Интересный мир. Аранги не понимают, что такое смысл жизни, но это их не смущает. Я все время думаю о них, ключник. Почти такие, как мы. Братья по разуму. Даже их недостатки нас не смущают. Это такие же недостатки, как и у нас. У них есть все, кроме смысла. У нас, если сравнивать, нет ничего». «Даже смысл-то есть не у многих. Я вспомнил одного земного юношу, ключник. Он рос обычным мальчиком, в меру умным. Когда положено, шалил и смеялся. Когда случалось, боялся и плакал. А когда настала его пора покидать детство, мальчик впервые подумал, а в чем он, смысл жизни? Он был начитанным мальчиком и стал искать ответ в книгах. Те книги, что говорили «смысл жизни в том, чтобы умереть за родину или за идею», он отверг сразу. Смерть, пусть даже самая героическая, не может быть смыслом жизни. Мальчик подумал, что смысл жизни в любви. Таких книг тоже было немало, и верить им оказалось куда легче и приятнее. Он решил, что ему непременно надо влюбиться. Огляделся вокруг, выбрал подходящую девочку и решил, что он влюблен. Может быть, мальчик хорошо умел убеждать сам себя, а может быть, пришел его час, но он действительно влюбился. И все было хорошо, пока любовь не ушла. К тому времени мальчик уже стал юношей, но расстраивался так же искренне, как в детстве. Он решил, что это была какая-то неправильная любовь, и полюбил снова. И снова, когда любовь уходила. Он верил сам себе, когда говорил «люблю», и он не врал. Но любовь гасла, и юноше пришлось поверить, так случается на самом деле. Тогда юноша решил, что смысл жизни в таланте. Он стал искать талант у себя, хотя бы самый пустяковый. Ведь юноша уже знал, что настоящая любовь может разгореться от слабой искры, значит, и талант можно растить. И он нашел у себя талант, крошечное зернышко таланта, и стал растить его бережно и любовно, так же, как растил в себе любовь. И у него получилось. Его полюбили за его дела, он стал нужен людям, в жизни его вновь появился смысл. Но прошло время, юноша стал взрослым мужчиной и понял, что обрел смысл своих умений, а не смысл своей жизни. Он снова очень расстроился и удивился. Он стал искать смысл жизни в удовольствиях, но они радовали только тело и стали смыслом только для желудка. Он искал смысл жизни в Боге, но вера радовала лишь душу и лишь для нее стала смыслом. А для чего-то маленького, жалкого, наивного, что не было ни телом, ни душой, ни талантом, вот для этого составляющего личность мужчины смысла так и не было. Он попробовал все сразу – верить, любить, радоваться жизни и творить. Но смысл так и не нашелся. Более того, мужчина понял, что среди немногих людей, ищущих в жизни смысл, никто так и не смог его найти. «Смысл этой истории заключается в том, что жизнь лишена смысла?» — спросил ключник. Мартин покачал головой. «Нет». «Однажды ты рассказывал о человеке и его мечте», — сказал ключник. «Я не нахожу глубоких различий между этими историями». «Это лишь потому, что ты близок ко всемогуществу», — сказал Мартин. «У тебя есть смысл жизни, но нет места для мечты. У оранков есть мечты, но нет смысла. А у людей есть и то, и другое». «Радуют ли тебя, Мартин, мечты, которые ты не можешь осуществить, и смысл, который не можешь найти?» «Меня радует, что я умею мечтать и ищу смысл». «Движение — все», — задумчиво сказал ключник. «Твой рассказ не окончен, Мартин». «Он не может быть окончен», — ответил Мартин. «Никогда». Ключник покачал головой. «У каждой истории есть свой финал. Здесь грустно и одиноко, путник». Мартин вздохнул, но ключник продолжал говорить. «Но я засчитываю твой рассказ условно. Входи во врата и продолжай свой путь. Но если в следующий раз ты не сможешь закончить эту историю, врата не будут открыты для тебя». Мартин оцепенел, помотал головой, глупо переспросил. «Ты засчитываешь историю, которая тебе не понравилась?» Ключник молчал. «Если я не расскажу ее финал, я не смогу вернуться с Мардж?» Ключник молчал. «Ты хочешь, чтобы я дал ответ, который не смогло найти все человечество?» Ключник налил себе чая. Мартин поднялся, оглядел комнату, одну из многих комнат для истории Московской станции. Возможно, он видит ее в последний раз. Он получил билет в один конец. У истории, которую он опрометчиво стал рассказывать ключнику, нет продолжения. Мартин посмотрел на ключника. Ключник поднял глаза и улыбнулся. «Я расскажу тебе финал этой истории», — сказал Мартин. «Это будет в мире Дио-Дао, и передо мной будет сидеть другой ключник. Но я знаю, что рассказывать буду тебе. До свидания, ключник». «До свидания, Мартин», — сказал ключник. «Ищи свой смысл». В зале ожидания сегодня было накурено и людно. Почти все кресла и диваны оказались заняты. Один диван оккупировала компания молодых людей, изъясняющихся на исковерканном русском языке с примесью не менее исковерканного иврита. Мартин такой тип знал неплохо. Это было одно из последних безумных молодежных увлечений. Сидящий в противоположном углу мужчина, типично еврейской внешности, так подчеркнуто не смотрел в сторону молодежи, что было ясно. Ему от парней уже досталось. Разумеется, досталось словесно. На территории станции никто и никому не мог причинить физического вреда. Судя по напряженным лицам остальных путешественников, парни достали уже всех. Мартин молча встал у пепельницы и закурил. Разумеется, молодежь обратила на него внимание. Тут же один встал, подошел, жестом попросил у Мартина сигарету и закурил. Мартин разговора не начинал. «Скажите, дорогой», — громко начал парень, — «вы знаете голубые дали?» «Я бывал на этой планете», — сухо ответил Мартин. «И они действительно вам дали?» — бездарно копируя еврейский акцент, спросил парень. «Молодой человек, прекратите поясничать», — не выдержал еврей. Парень радостно обернулся к нему. «Что вы говорите? Вы антисемит или вы голубой?» Компания на диване радостно заржала. Эти ребята пытались достать окружающих в основном двумя темами – еврейским вопросом и гомосексуализмом. Евреями они, как правило, не были. Мужчина поднялся и быстро пошел к парню. Он выглядел достаточно крепким, чтобы навалять щенку по морде, если бы это было не здесь. Впрочем, и здесь у парня имелось трое дружков. Мартин перехватил мужчину в двух шагах от его довольно лыбящейся цели. Крепко взял за руку, сказал: «Возьмите сигарету». «Я не курю», — мужчина ответил не сразу, не отрывая от парня ненавидящего взгляда. «А вы закурите», — попросил Мартин. «Сделайте мне одолжение. Любая физическая агрессия на станции приведет к вашему исчезновению. Не знаю, куда вы исчезнете, но вас больше никто и никогда не увидит». Мужчина сглотнул, кивнул. Взял у Мартина сигарету, и они подошли к пепельнице. «Так ви гойлубые, поцаны!» — продолжал кривляться юноша. До Мартина даже не сразу дошло, что происходит. Парень провоцировал. Мартина, еврея, всех остальных, ожидающих своей очереди на прохождение врат. Компании очень хотелось посмотреть, как кто-то исчезнет. «Агрессия на станции запрещена», — повторил Мартин скорее себе, чем молодому подонку или его жертвам. «Стыдно. коротко сказал ему еврей, неумело затягиваясь. «Вот за них стыдно». «Вы не стыдитесь», — попросил Мартин, — «и не обижайтесь. Вы бы их пожалели лучше. Им же придется отсюда выйти. И рано или поздно они наткнутся на того, кто не поймет их специфическое чувство юмора. А в колониальных мирах нравы простые». «О чем вы, гойлубые?» — продолжал парень. «Видите, он начинает повторяться», — заметил Мартин. «Подобный стиль поведения существует лишь в сети, где нет опасности получить по физиономии. Сейчас ребятам кажется, что они нашли еще одно место для безопасных издевательств над окружающими – станции. Но за вход на станцию надо платить, и игра словами здесь им не поможет». «Так и вы антисемиты!» – тупо повторил парень. «Да?» Мартин посмотрел на него еще раз. Попытался, как обычно это делал с фотографиями клиентов, представить себе душу человека, его внутренний мир, его мечты – смысл его жизни, слабые места, комплексы, все те крошечные невидимые пружинки, что движут человеком. У Мартина получилось. Он заговорил так, как стал бы говорить перед ключником, убеждая того в ценности только что выдуманной истории. Только теперь ему надо было убедить парня. Мартин не сказал ни одного бранного слова и даже не стал играть словами, чего тот наверняка ждал. Но, видимо, Мартину удалось задуманное. Парень побагровел, прошипел что-то нечленораздельное и замахнулся. До лица Мартина долетел порыв ветра от кулака. Сам кулак исчез, как и его хозяин. Троица на диване остолбенела. «Это именно так и происходит», — любезно объяснил Мартин. «Вам не делают предупреждений. Вам все объясняли заранее, дорогие». «Черт», — сказал мужчина. На лбу у него проступил пот. «Черт». «На его месте должны были быть вы», — сказал Мартин. «Или я». «Вы его подставили», — тихо сказал мужчина. «Да, я его подставил», — согласился Мартин. «Мне кажется, это справедливо». «Ты козел!» — завопил один из дружков исчезнувшего, враз теряя наигранный акцент и забывая коверкать слова. «Сволочь! Паскуда!» «А ты меня ударь!» — предложил Мартин. «Мы тебя найдем, куда бы ты ни отправился!» — смешно подпрыгивая на диване, но не решаясь встать, кричал парень. «Fuck you!» — сказал Мартин. «Он же Мардж. Родной мир Диодао, милости прошу, но учтите, что по их законам убийство половозрелого существа не является преступлением. А я всегда соблюдаю местные законы». «И вы готовы их убить?» – тихо спросил еврей. Похоже, несмотря на весь свой гнев, он не желал парню такого конца и теперь не знал, как держать себя с Мартином. «Защищаясь, да», – признался Мартин. «В убийстве врага нет ничего постыдного», — донеслось от двери. Мартин обернулся. В проеме стоял Геддер. Высокая фигура, уши полукружия, разнесенные слишком далеко глаза, темно-серый нечеловеческий цвет кожи. Чужих трудно различать, но Мартину показалось, что это лицо ему знакомо. «Мы встречались?» — спросил Мартин. «Библиотека». Коротко ответил Геддер, и Мартин узнал его окончательно. Кадрах, друг Давида. Разумеется, тот факт, что Мартин знал имя Геддера, не давало ему оснований произносить его вслух, и Мартин лишь кивнул. «Да, я помню тебя». Шелестя пышными оранжево-синими одеяниями, Геддер мягкой походкой подошел к нему. В зале притихли все, и молодые обалдуи, и нормальные путешественники. «Когда тебя оскорбляют словами, не стоит доставать меч», — продолжил Геддер. «Надо убить врага словами. У тебя получилось. Я восхищен». «Никто не знает, что случается с исчезнувшими», — сказал Мартин. «Для вселенной он умер», — совсем по-человечески пожав плечами, — сказал Геддер. «Убить тоже можно по-разному. Нам надо поговорить». «Вы знакомы?» — тихо спросил Мартина еврей. «Это ведь Геддер». Похоже, из разговора он ничего не понял. Значит, готовился пройти вратами первый раз и еще не получил знания туристического. «Да», — ответил Мартин. Удачи вам. Я думаю, эти ребята теперь будут вести себя тихо». «Нам надо отойти туда, где нас не услышат», — сказал Геддер. Под общее молчание Мартин и Геддер вышли из зала ожидания. Мартин молча шел за Кадрахом, который уверенно двигался к какой-то цели. Разумеется, можно было занять одну из гостевых комнат, но Кадрах привел Мартина к туалету, одному из многих туалетов на станции. Спросил: «Тебя не смущает выбор этого места для разговора?» Мартин окинул взглядом помещение. 4 очка, разделенные недостающими до потолка перегородками, причем 2 из них явно рассчитанные не на людей. 2 писсуара. Странное приспособление, которое могло бы пригодиться существу, справляющему естественные потребности через отверстие в широко разведенных руках или щупальцах. Жизнь бывает удивительно причудлива во всех своих проявлениях. «Нет, не смущает», — сказал Мартин. «Это традиция шпионских романов и детективов — вести важные разговоры в сортире». «Я уважаю традиции», — согласился Кадрах. На взгляд Мартина Геддера не просто уважали традиции, а жили ими, но он промолчал. «Мне стоило больших трудов найти вас на земле», — продолжил Кадрах. «А найдя, я едва не упустил вас. Хорошо, что московская станция так загружена». «Слушаю очень внимательно», — сказал Мартин. «Это был мой Кханан», — сказал Кадрах. «Тот, кто убил девушку».